Глава 4. Ваши слабые и сильные стороны. Женщины всегда становятся сильнее, когда вооружаются своими слабостями. Мари де Вишишамрон, маркиза де Дюфан из писем к Вольтеру. Часто случается, что мужчины ранят и обижают нас, потому что они физически сильнее. Но наша ранимость – не приговор. Есть сферы жизни, в которых мы намного сильнее мужчин, да и часть наших слабостей можно обернуть себе на пользу. Физические слабости. Мы с детства понимаем, что физически мужчины куда сильнее нас. И если в игре нужны физические навыки, в команду чаще выбирают парней. С возрастом этот разрыв становится все очевиднее. Здоровые женщины и мужчины из одной возрастной группы и одного роста заметно отличаются друг от друга. Конечно, при определенном запросе человечества современная наука может сильно уменьшить этот разрыв, сделать нас более схожими по физическим характеристикам, но для этого все равно требуется много времени с весьма скромным результатом. Не зря же природа сделала нас разными. У мужчин своя роль в этом мире, а у нас своя. И не стоит отвергать ее только потому, что нам для достижения каких-то целей нужна именно физическая мощь. Глупости это, не она нам нужна. Ранимость. Мы застенчивы, очень уязвимы и потому склонны погружаться в себя. Мы помногу рефлексируем. Мужчины часто называют это самокопание, что вовсе неплохо. Даже наоборот, эти качества очень важны для личностного роста. Еще Платон говорил, чтобы жизнь была прожита не зря, ее нужно изучать. Ранимость, смирение, скромность – противоположность самоуверенности. Это позволяет трезво оценить ситуацию. Некоторые, правда, утверждают, что все скромные люди просто не уверены в себе. Это не совсем точно. Скромный человек умеет вовремя остановить себя, чтобы избежать возможных ошибок и не пасть жертвой собственного тщеславия. Почему тщеславие плохо? Это желание контролировать все вокруг, выходить победителем из любой ситуации. Только вот некоторые забывают о том, как иногда опасно во всем побеждать. Если мы не скрываем свою ранимость, у мужчин это вызывает желание нас защищать. А если мы излишне самоуверены, это скорее оттолкнет любого из них. Ранимость и мнительность, желание постоянно прислушиваться к себе, критиковать себя – все это может понизить нам самооценку. Мы поневоле начинаем сомневаться в своих способностях. Порой из-за этой своей особенности мы виним себя куда больше, чем того заслуживаем. Но есть и другая сторона – прислушиваясь к себе, мы начинаем лучше понимать свое истинное «я», свои глубинные проблемы. В итоге наши собственные слабости позволяют нам лучше понять окружающих. Без этого не получится построить крепких отношений с любимым человеком, родными и друзьями. Таким образом, ранимость – вполне положительное и конструктивное качество, если взглянуть на него под другим углом. Удивительная сила. Матка – самая сильная мышца женского организма. Неудивительно, стоит лишь представить, сколько усилий требуют роды. У мужчин таких уникальных по выносливости органов и мышц просто нет. Кроме того, у нас куда более развиты эластичность и гибкость. Женщинам проще, например, сесть на шпагат. Если не верите, сходите на занятия по йоге и убедитесь в этом сами. Наши сильные стороны, которые почему-то считают слабостями. Некоторые из этих качеств я уже упоминала и упомяну не раз, потому что они играют важную роль в нашей жизни. Женственность. Когда мы ведем себя по-женски, это пробуждает в мужчинах их лучшие качества. Женственность проявляется в наших достижениях, манере речи, в том, как мы одеваемся или говорим. Она дает нам внутреннюю свободу и хорошее настроение. И, кстати, мужчины не могут устоять перед женственными женщинами. «Если я спрошу тебя о любви, ты процитируешь мне сонет. Но никогда ты не смотрел на женщину и не был полностью уязвим. Ты не знал женщину, с которой тебе хорошо. Ты не чувствовал себя так, будто Бог специально для тебя послал на землю ангела, который спасет тебя от глубин ада». Робин Уильямс. Фильм «Умница Уилл Хантинг». Мужчины осознают, насколько сильным может быть женское влияние, и относятся к нему не без опаски, ведь перед женским очарованием они подчас совершенно беззащитны. Но когда мужчина доверяет женщине, его это больше не пугает. Даже наоборот, он начинает наслаждаться своей беззащитностью. Женское мышление. Мы хорошо разбираемся в собственных чувствах и не боимся их выражать. Подробнее об этом мы поговорим в 9 главе. Женская смелость. Если у мужчин смелость проявляется в действиях, то у женщин — в эмоциях и умении стойко выдерживать испытания. Это вовсе не значит, что мы ничего не боимся, боимся еще как. Но мы умеем пересиливать страх и делать то, что должно. Почему-то считается, что эмоциональная смелость хуже активной, деятельной. Но ведь женщинам приходится проявлять смелость куда чаще, не только на работе или в стрессовой ситуации, но даже дома. Мы сталкиваемся с бестактностью мужчин, порой даже с их агрессивностью. Они не любят идти на компромиссы и порой забывают о чужих чувствах. К тому же от нас зависит благополучие наших детей, ведь до определенного возраста они не могут сами о себе позаботиться. Для того, чтобы стать родителем, смелость и самоотверженность просто необходимы. Ведь с грудным ребенком приходится постоянно быть рядом. Да и с детьми постарше не становится проще. Как часто они возвращаются домой с ссадинами на коленках или с синяками на руках. А уж каково приходится, когда они болеют. На отдых у нас порой нет времени. Ведь мы стараемся защитить ребенка от его собственных страхов и опасностей, подстерегающих его за пределами дома. А когда нашего партнера нет рядом, мы напряжены вдвойне. Между тем, домашние дела никто не отменял. Их тоже приходится выполнять. Да и о себе забывать не хочется. И мы не справились бы со всем этим, если бы не наша особая такая незаметная женская смелость. Женский взгляд на мир. В отличие от мужчин, нас не очень интересует власть и контроль. Нам куда важнее внутреннее спокойствие. Поэтому мы куда более сговорчивы и больше думаем об отношениях с окружающими. Нам не хочется во всем быть первыми. И ровно это позволяет нам занять куда более выгодное положение в обществе. Чтобы понять, как обратить свои слабости себе на пользу, нужно разобраться в наших потребностях и желаниях. Чего хотят женщины? Вот что для нас важнее всего. Чувствовать, что нас любят. Как прекрасно осознавать себя любимой. К сожалению, мужчины путают любовь и сексуальное влечение. А ведь большинство из нас куда больше интересует романтика. Мы хотим, чтобы они проявляли свою любовь в доверии к нам, защищали и ценили нас. У большинства женщин есть тяга к материнству. Даже если у женщины нет детей, она находит иные способы дарить миру свою нежность, заботиться о близких, партнере, домашних питомцах. Физическая, финансовая, эмоциональная безопасность и стабильность. Если что-то угрожает нам или нашему браку, становится страшно. Мы хотим чувствовать себя защищенными. И еще, чтобы у наших детей было все необходимое. Ради их безопасности мы готовы на все, даже когда они уже взрослые. К сожалению, желание стабильности может сыграть с нами злую шутку. Бывает так, что ради стабильности женщина становится любовницей богатого мужчины или выходит за него замуж. Однако в подобном браке нет любви, а без нее нам приходится трудно. В результате мы просто используем мужчин и не получаем от подобной жизни никакого удовольствия. К тому же в семьях, где нет любви, женщины нередко подвергаются домашнему насилию. Так что надеяться в первую очередь на финансовую стабильность – не самая лучшая идея. Мы хотим в любом возрасте чувствовать себя привлекательными. Это повышает нашу самооценку. Некоторые считают, что с возрастом красота увядает, но это не так. Главное – не забывать о себе. Взгляните на моделей Кармен дель Орифиче, Чину Мачадо и Дафну Селф. Им уже за 80, а они все еще выходят на подиум и по-прежнему вызывают всеобщее восхищение. Когда только вышла замуж, я ходила в церковь и часто встречалась там с одной удивительной женщиной. Ей было больше 80 лет. Она очень нарядно одевалась. Ее седые волосы всегда были идеально уложены. Она носила накладные ресницы. Мне нравилось, как она сидит, сложив руки на коленях. Нравилась манера речи. До сих пор помню ее невероятно красивой. Стараюсь быть похожей на нее. Как видите, красивой можно быть в любом возрасте, если помнить об этом и держать форму. Мы хотим, чтобы нас принимали такими, какие мы есть. Порой нам нужны слова одобрения и поддержки. Нам хочется, чтобы близкие люди принимали участие в нашей жизни. Даже если мужчинам кажется, что мы требуем слишком много, нам хочется, чтобы они выслушали нас и поняли нашу точку зрения. Их поддержка и внимание вселяют в нас уверенность. Мы хотим воплощать в жизнь свои мечты. Женщины имеют право делать карьеру, заниматься семьей, участвовать в Олимпийских играх и любым другим образом самовыражаться. Счастье. Мы чувствуем его, когда осознаем свою значимость, несмотря на любые проблемы в жизни, и когда в нас живет вера в людей. Счастье – это уверенность в том, что все образуется. Оно зависит от нашей эмоциональной устойчивости и того, насколько крепки наши отношения с любимыми и близкими. Сделать человека счастливым невозможно, это чувство рождается изнутри. Только мы сами способны сделать себя счастливыми. Для начала нам необходимо попытаться заглянуть в будущее, различить в нем желанную цель и сделать к ней первый шаг. Чем отчетливее мы представим себе эту цель, тем проще будет идти к ней, пока, наконец, не достигнем. Подытожим. Хотя физически мы слабее мужчин, можем обернуть свои слабости себе на пользу. Многие наши сильные стороны считаются слабостями. Женственность, женское мышление, женский взгляд на мир, материнство, скромность, способность к личностному росту. Кроме базовых потребностей у нас есть потребность быть любимыми, заботиться о других, потребность в физической, финансовой и эмоциональной стабильности, в уважении и понимании, свободе самовыражения, потребность в счастье. Когда мы оборачиваем свои слабости себе на пользу, это положительно влияет на наши отношения с любимым или супругом. Бог сделал мужчину сильнее, но не обязательно умнее. Он дал женщине интуицию и женственность. И если эта комбинация используется правильно, она обезоружит любого мужчину. Фара Фосетт.